Я хочу сплести веночек, но у меня ничего не получается. Оказывается, гораздо труднее, чем вязать на спицах. Когда-то мы плели венки с матушкой. Отбери цветы с гибкими длинными стеблями, одуванчики, например. Ланселот не сразу, но все-таки вспомнил, как плетутся венки. И показал Дженни. Она очень старалась, и через полчаса венок был готов. — Что-то он у тебя такой растрепанный, — спросил Ланселот. — Такой фасон. — Впрочем, твоим буйным кудрям именно такой и подходит. Другой в них просто потеряется. Надев венок, Дженни спросила Ланселота. — Хороша ли я, сэр Ланселот Озерный? — Ослепительно. Теперь я больше похожа на принцессу, чем на короля, не правда ли, сэр Ланселот? — Скорее на пейзанку. — А чё, что такое? — Пейзанка — это на куртуазном языке, значит, крестьянка. — А что такое куртуазный язык? — Это тот язык, на котором рыцарям приличествует разговаривать с прекрасными дамами. — А кто не разрешает мне вспоминать о реальности? — Дженни, ты же не думаешь всерьез, что рыцарство существует только в реальности? — Оно на самом деле существовало. — Все ты знаешь, Ланс. Не все, но многое мне известно. Задавака. — А вот знаешь ли ты, что будешь делать, когда вернешься исцеленный из Иерусалима? — Знаю. Сделаю тебе предложение. — Я согласна. — Ну, Дженни, ты покладист, как настоящая пейзанка. — К чему такая спешка? Мы же говорим о будущем. — Мы говорим о том, что ты собираешься сделать мне предложение. Могу я заранее дать свое согласие, чтобы потом не было недоразумений, или нет? — Можешь, конечно. — Значит, с этого дня мы можем считаться женихом и невестой? — Да считайся, пожалуйста. Можешь даже сказать доктору Вергелану, что мы обручились. Но учти, я верну тебе слово, если мое исцеление не состоится. Дженни резким движением убрала руки назад. — Ну уж нет. Я свое слово назад не возьму. Мое слово королевское. — Ребенок ты, а не король. И знаешь, что я тебе скажу, невеста? Пора нам собираться и увозить отсюда Патти, а то как бы он у нас не лопнул. Ты погляди, какой он себе пузо наел. Патти и вправду стоял, свесив крепко набитое брюшко между расставленными точеными ножками, и травкой похрупывал больше из принципа, чем от голода. Он задумчиво жевал, а длинные стебли травы и цветов свисали по бокам его хитрой морды, чрезвычайно ее украшая. — Тиран ты и деспот, сэр Ланселот. Тут так хорошо, и солнышко нет-нет, да и выглянет. А Патти так доволен жизнью, что я хотел еще травок лекарственных пособирать, а ты хочешь нас загнать домой? — Скоро похолодает. Я могу простудиться. Ты нашел сногсшибательный аргумент. Собираемся. Дженни помогала Ланселоту забраться в коляску, явно даже не вспомнив о правиле вытянутых рук. Это она уже чувствует себя невестой, — подумал он. Потом она сложила плед и корзинку с остатками еды в сетку, прикрепленную под сиденьем коляски, и они отправились по лесной тропе к берегу. Цветы она несла в руках, а Патти шел за нею и время от времени через плечо поворовывал из ее букета цветочек другой. Глава восьмая. В зале заседаний дворца Мессии шел совет, но на этот раз за столом сидели не члены мирового правительства, а маги, астрологи, пророки, колдуны, ведьмы, экстрасенсы. Докладывал главный астролог планеты Паола Лоба. На столе перед ним была расстелена астрологическая карта, испещренная линиями, значками и цифрами. Он заканчивал доклад. «Можно с уверенностью сказать, мой мессия, что звезды на вашей стороне. Марс во втором доме, Венера в четвертом, Меркурий в зените. Отсюда следует, что ни вам лично, ни благоденствию планеты ничто не угрожает. Трудности настоящего момента связаны с тем, что Фаэтон все еще находится в пятом доме, но его власть уже подходит к концу, и нас всех ждут счастливые перемены». Ты, Лоба, помнится, примерно то же самое говорил и в прошлом месяце.